Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете в прямом эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 июня 2023 года и вместе с вами на волнах Народного славянского радио в нашей студии сегодня находятся соратники и наши добрые друзья. Это Василиса Светогорская, прекрасная и премудрая, Владимир Павлов, Живослав, Яросвет и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия вам, уважаемые гости. Эфир ведет Петров Виталий. За пультом находится Щербаков Алексей. Следит за чатом и принимает вопросы Большакова Светлана. Дорогие радиослушатели, сегодня мы будем говорить в студии на очень актуальную тему. Что является духовной основой единения? Что является практической основой единения? Что является основой соборности Руси? Что скрепляет многоликую Русь-Россию? Ответы на эти и другие не менее важные вопросы сегодня прозвучат в нашей виртуальной студии. Итак, тема нашего эфира сегодня – основы единения Руси-России. Уважаемые зрители и слушатели, вас я приглашаю к активному участию в нашем эфире. Напоминаю, что все вопросы вы можете задавать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, приступим. И уже по сложившемуся порядку проведения живых эфиров такого многостороннего формата мы поделили эфир на две части. Первую часть проведет Владимир Павлов, и вторую часть эфира, ответы на вопросы и реплики, проведу я. И на этих словах давайте приступать, пожалуй, и к первой части эфира. И я передаю слово и микрофон Владимиру. Владимир, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия проводит эфир, проводит круглый стол, раскрывающий тему основы единения Руси. Это очень важная тема, к которой мы периодически возвращаемся и на своих конференциях, и в эфирах Народного славянского радио. И со вступительным докладом, раскрывающим важность мировоззренческой идеологической платформы единения, выступит Василиса, которой я сейчас передаю микрофон. Василиса, пожалуйста. Друзья, всем здравия, любви и здравомыслия. Обозначенная тема – это действительно тема концептуального выбора пути развития нашей страны и всего мира. Тема самоопределения русского народа и выбора пульсирует в пространстве. А в свете последних лет важна значимость и глубина народного обсуждения и понимания этой темы. Современная научная, политическая, общественная мысль ищет новую идеологию России, которая сможет объединить наше разрозненное общество и поможет повернуть российский корабль на новый курс. Процесс выбора пути от камня на распутье не нов. При сильных порывах ветра перемен этот вопрос вставал снова и снова. И раз ситуация повторяется, то экзамен не сдан, мы что-то не поняли, сбились с вектора промысла Божьего, а жесткие обжигающие ветры дуют снова и снова. И пока не поздно, нам важно всем миром, всем народам, всем сословиям понять что-то самое главное. Сейчас государевы люди ищут новую идеологию, понимая, что корабль плывет не туда и при этом рушится. Недавно, 17 марта 2023 года, Владимир Мединский выступал с публичной лекцией о государственной идеологии на примере знаменитой доктрины середины XIX века, которая была сформулирована графом Сергеем Сергеевичем Уваровым и звучала как «православие, самодержавие, народственность». Свою лекцию он закончил такими словами. «В России идеология не запрещена. Признается идеологическое разнообразие. Запрещена обязательность одной госидеологии. Идеология — это набор идей. Нужно ли нам бояться госидеологии? Решайте сами. Ведь человек без идей — это животное, не более». Сейчас свою идеологию предлагают современные религиозные деятели — они ищут опору, выдвигая флагами спасения России традиционные религии — православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм и их доктрины. Русский народ тоже ищет путь выхода из тупика, рождает идеи спасения себя, своих семей, родов, родины, всего мира. Конечно, русский народ — это и те, кто являются представителями религии, часть русского народа религиозная, часть русского народа внутри госструктур, а часть русского народа — это просто люди, труженики, люди понимающие, люди ищущие. И они обсуждают эту тему на кухнях, за круглыми столами, на конференциях, в интернет-сообществах, в родовых кругах, друг с другом. Народ перестает быть покорной овечкой и обретает свое самосознание и силу. Время и событийность подгоняют Русь, русского богатыря, определиться и сделать выбор. И мы приглашаем сегодня друг друга и вас, слушатели, включаться в этот процесс. Давайте вместе рассмотрим самые известные идеологии России последних 150 лет. В середине XIX века была провозглашена имперская идея — православие, самодержавие, народность. Сами по себе слова «православие, самодержавие, народность» — они на самом деле очень глубокие и попадают в наш русский код. Но они сейчас так сильно дискредитированы, что их смысл на данный момент очень трудно отмыть, как по-разному они сейчас понимаются в нашем обществе. Ну и само понятие «империя» в данном случае очень неоднородно. Кстати, сам граф Уваров, он консерватор. И вот этот маятник консерваторы-либералы, традиции новаторства, старое-новое, он очень-очень давно раскачивается на Руси и приводит к все новым и новым войнам. И если после новаторских времен 90-х годов 30 лет мы жили в новаторских экспериментах, мы резко выйдем в жесткий традиционализм и консерватизм, то, на мой взгляд, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что древо жизни не может жить как без корней, так и без обновления кроны. Сейчас многие снова говорят, давайте возродим Россию как империю, возродим великую империю Тартарию. Но имперский или по-другому западно-атлантический вектор — это тоталитарная модель администрирования мира. В империи всегда есть господа и рабы, кабала, кнут и пряник. И так важно, чтобы русский богатырь распознал под новыми обертками все тот же кабальный вектор, цифровой концлагерь, и осознал, что путь империи, который навязывается России со времен петровских преобразований, это не наш путь. В начале XX века на волне революционных перемен была провозглашена идеология мирового интернационала. Она звучала как «свобода, равенство и братство». Красивые слова привели в бездну, ибо свобода без ответственности обернулась беспределом эгоизма. Равенство стало уравниновкой всех под одну гребенку, а братство превратилось в братков. На заре Советского Союза четкими лозунгами провозглашались идеи «фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам», а затем идеи «вперед к победе коммунизма». И почти все знают, к чему это привело. Сейчас снова говорят, давайте повернем Россию по социалистическому пути. Ну и тут предлагается уже модель другой социалистической страны Китая. И нам фактически предлагается соцрейтинг восточного китайского пути. Поворот богатыря направо может привести к обществу «Мы» из книги Замятина или рабству в иллюзиях метавселенной, виртуальному рабству. Во времена перестройки в конце 80-х годов 20 века с госуровня звучали такие идеи: гласность, перестройка, ускорение. И люди, приняв эти идеи, получили такой пендель, и глася «мы ждем перемен» и болтая кто во что подряд, ускоренно полетели вниз и пали, а страна была перестроена демоническими силами под себя. Сейчас либеральный путь потребительства и эгоизма или западный путь не приветствуется. Путь богатыря налево закрыли 24 февраля 2022 года. Или не закрыли, а только делают вид, что закрыли. И атлантический вектор продолжает проявляться в России, просто это делается тайно. У меня, например, очень большой знак вопроса на эту тему. Еще один путь, который не проявлен сейчас, но народная мысль предлагает именно двигаться в этом направлении. Это вектор «Россия – священная наша держава». Именно так и поется в нашем гимне. Державный вектор – это наш особый северный путь, который не исключает, а вмещает в себя лучшие наработки других путей. И при этом сам активно, русский мир активно делится своими достижениями и наработками с друзьями. Держава не доминирует, она приглашает за стол переговоров для выработки нового договора представителей разных сословий, вероисповеданий, различных традиций, этносов разных стран. Каким будет этот общий договор? Сможем ли мы найти путь меры и пройти по Калинову мосту опасных крайностей? Сможет ли современный русский богатырь, русское общество обрести соборное единство? Какие сейчас еще есть и транслируются глобальные идеи? Это идея однополярного мира, но они вообще звучат в выборе мирового сообщества. И в данном случае неважно, какая страна перетянет на себя этот полюс фокусировки, это всегда останется полюсом. И символом такого пути является точка, раздутая до бесконечности, поглощающая все, да, раковая клетка. Двуполярный мир или конфронтация — это всегда линия натяжения, противостояние войны. Ее символ — линия. Многополярный мир — это расфокусировка на множество. Приведет ли этот образ, этот путь к миру, к договору между несколькими блоками союзных стран? Тоже пока неизвестно. Символом такого многополярного мира, ну, как вариант, является несколько кругов, между которыми нужно установить определенные линии взаимосвязей. Есть еще одна идея. Мир единый, многопроявленный и структурированный в взаимосвязях. Его символ — точка в круге с четкими связями. Например, это образ алтаря или структура снежинки, или образ цветка, то есть природные божественные формы, формы космоса, как и замыслено все в живой вселенной Бога-Творца. Реализация какой из идей может быть реализована так, чтобы она продолжалась бесконечно долго, ибо лежит в русле Божьего промысла. В целом идей сейчас витает в воздухе очень много, и все они идеологии измов: консерватизм, либерализм, радикализм, тоталитаризм, анархизм, социализм, капитализм, коммунизм, индивидуализм, эгоцентризм, нацизм. И все они так или иначе показали себя со всей очевидностью за 100 лет. И в преемственности не такого большого числа поколений многие люди поняли, что они из себя представляют. На уровне идеологий люди, народы, страны никогда не смогут договориться. Идеологии — это набор идей. Кругом мир людей, у которых множество идей. Сколько идей, столько людей, столько идей. У разных религий, партий, сообществ, объединений, государств могут быть свои идеологии. Есть личные, общественные, высокие, нравственные, безнравственные, низкие, временные, честные, обманные идеологии, потому что это не больше, чем идеи. Идеи рождаются и умирают, идеологии возникают и рушатся. Отсутствие идеологии — это тоже идеология. И даже такие идеологии, как, которые распознаются нами как что-то ценное, как идеологии патриотизма, народосбережения, религиозности, славянства, возрождения духовно-нравственных ценностей, не помогут решить ситуацию настоящего кризиса. На уровне идей всегда будут несогласны, кто-то будет не разделять те или иные идеи, ценности, смыслы. На уровне идей всегда будет появляться возможность манипулировать даже самыми светлыми образами. И примером здесь может стать идея созидательного общества в идеологии «АЛЛАТРА» — красивые слова, которые, очевидно, ведут в бездну. Или идея возрождения славяно-русской культуры, которая сейчас дискредитируется разными силами и склеивается с русским нацизмом. Идеологии временны, проходит время одной, ее сменяет другая, более ценная, необходимая, актуальная в других реалиях реки времени. Но идеологии нужны на этапе существования государственных образований, пока люди еще не доросли до уровня державы. В державе идеология проста: живи по кону совести, в ладу с Богом, природой, родом, другими людьми. Все идеи идеологии без вектора высшей цели и не соответствующие конам, базовым заветам жизни, древо роста человеческого общества раньше или позже разваливаются, а общество болтается от одних перемен к другим. Идеологические опоры рушатся, как колосы на глиняных ногах. А глубинный народ, храня в своем сердце и генетической памяти исконную веру веду, и чувствуя на своей шкуре битву идей, знает, как раскачивается все тот же маятник, черно-белый мир разделения и битвы, противоположностей, и знает, кто за этим стоит. А князь мира сего предлагает свои полярности: духовное, материальное, религия, наука, рацию, эмоция, небесное, земное, теория, практика, правда, истина, вера, опыт и так далее до бесконечности. И на этом поле диалога противоположностей всегда битва, всегда война. А порой он предлагает и свои триады. Например, те, которые мы уже упоминали: свобода, равенство, братство, перестройка, демократия, гласность. Или бывают религиозные триады. А соборная мысль ищет выход и ищет меру, которая способна центрировать, сбалансировать, стабилизировать раскачивающуюся систему, понимая, что наш мир идет по лезвию бритвы. Кто проснулся, тот понимает, как важно своими мыслями, словами, делами включаться в подвиг сотворения образа нового мира, обретения цели, смыслов, ценностей, связанных с Божьим промыслом на землю и на человечество. Народ ищет концепцию, а концепция — в отличие от идеологии, это целостность замысла, а не отдельные опорные столбы, которые сами по себе ничего не изменят. И народ понимает, что эта концепция должна сплотить основные сословия единого тела Руси. Духовно-видовское или ученое сословие — это голова и шея Руси. Второе сословие — это управленцы, воины, госслужащие, руководители — это торс и руки Руси. И третье сословие — народ-труженики, предприниматели, купцы, трудовой народ — это живот и ноги Руси. Какие же бывают, были и бывают сейчас модели отношений между тремя этими сословиями? Первая модель — это битва, которая приводит к борьбе, к революциям, к гражданской войне, к майданам. Вторая модель — это лебедь, рак и щука. Все идут в разные стороны, а воз и нынче там. Третья модель — это параллельный мир или по-другому застойное болото. Это когда каждое сословие пребывает в своей нише, и они делают вид, что не замечают друг друга и живут сами по себе. Например, вот такие три параллельных мира представлены в Москве в музее «Музей сословий». И вы можете прямо вот на трех этажах воочию увидеть, насколько в параллельных мирах жили представители всех трех сословий в предреволюционной России. И именно это во многом привело к тому, что случилось в 1917 году и ко всем последующим событиям. Четвертую модель я назвала «Змей Горыныч». Эта модель становится возможной, когда вирусом разложения и гордыни поражаются люди в разных сословиях. Тогда происходит перехват власти чужими силами, паразитами, демонами. Черти рядятся, одевают личины, выдавая себя за представителей тех или иных сословий, тех или иных варн, и ведут в пропасть спящих людей. Пятая модель. Русская тройка. Три коня быстро скачут в едином векторе целей. Каждый едет немного в свою сторону, но в целом все в одном направлении, при этом помогая друг другу, облегчая друг другу путь. Все находятся в одной упряжке. Правда, не всегда ясно, кто возничий и кто выбирает путь. Шестая модель взаимоотношений сословий – это древо жизни. Корни – ноги, ствол – тело, крона – голова. Все тянутся ввысь. Дают семена, расширяясь лесом вширь и ввысь. И седьмая модель. Вот я два названия к ней применила. Одна так и называется «Русский богатырь» или «Единое тело богатыря». И еще я по-другому ее назвала «Храм жизни». Это когда все сословия, части единого тела народа, обретают единство высшей цели, пребывают в сердце, в разуме, в природе, в естестве, в Боге. Это пробужденные люди разных сословий, которые осознанно выбирают путь в русле промысла Божьего. Разорванное тело русского богатыря должно быть спаяно мертвой водой осознания и исцелено живой исконной ведой. И тогда Русь-Россия сможет восстать, возродиться, как птица финист. И на данном рубеже какие же все-таки идеологии, идеи, концепции родит соборная русская мысль? Затронут ли они сердца многих людей? Насколько долго продержатся эти идеи? Будут ли поддержаны разными сословиями, разными людьми? И какие опорные столпы идеологические могут помочь нам на этой пути, вот этой Божьей цели? К размышлению о совместной огранке кристалла концепции России сегодня в эфире приглашены участники Совета Согласия и все, кто пожелает принять участие в создании целостного образа вектора развития нашей страны и построения конструктивных опор живого храма возрождающейся Руси, России. Участники Совета Согласия в прямом эфире предложат свой концептуальный взгляд – и три ключевых слова. Но это будет не триада. В самом слове триада заложено три ада. А у нас будут такие образы, как тройка, триалог, три глав, три единства. А еще лучше, та исконная троица, с которой мир рождается и строится. Как сердцем мыслим, так и исполнится. В добрый путь. С Богом! Благодарю, Василиса. Добрый путь. С Богом. Мы приступаем к обсуждению заявленной темы. И первым сонакладчиком у нас выступает Живослав. Пожалуйста, Живослав. Да. Добрый вечер всем. Ну, по теме что скажу. Рассуждаем мы о том, какие триада, тройка, а может быть, правильно, триглав, понятий может быть основой при сотворении, при строительстве или закладывании прочного фундамента, того фундамента единого и созидательного общества будущего, мы всегда называем очень правильные, верные и бесспорные исходные образы и понятия, такие как вера, духовность, единство, совесть, справедливость, род, держава, ну и другие светлые и чистые образы, которые проявляют наш образ мыслей, наше миропонимание, нашу систему духовных ценностей, которые мы хотим положить в основу будущего общества. Но, конечно, наряду с этим есть предложения от возникших сейчас во множестве своем различных институтов нового общества, от научных или окологосударственных структур, внесение в основу будущего общества так называемых общечеловеческих ценностей. При этом, конечно, за основу этих предложений берутся ценности именно тех, кто их и предлагает. Поэтому неудивительно, что до сих пор ни в Европе, ни в Азии с ее традициями и религиозными устоями, ни в Африке, ни в Северной, а уж тем более в Южной Америке, где в большинстве стран еще сохраняются свои традиционные ценности, так вот до сих пор не смогли прийти к единству, к общему пониманию устройства мира. Кто-то силой навязывает миру свою демократию, деньгами или ложью, сладкими обещаниями или, как было, стеклянными бусами вползают и разлагают душу другим народам. И все это длится уже многие годы, многие века. И нет конца и края этим противоречиям, которые возникают при навязывании кем-либо, кому-либо своих взглядов, своей культуры, своей воли или своих правил. Вот и мы с вами, видя и понимая, что и как, почему и для чего происходит вокруг нас, мы должны делать выводы из происходящего и суметь заложить такие основы, такой фундамент общества будущего, которые смогут принять для себя большинство родов, стран и государств. Но сейчас речь идет о нашей земле, о нашей державе. И потому давайте рассмотрим, какой триглав, какая троица, какое триединство необходимое нам сейчас с тем, чтобы и другие страны, глядя на процветающую Русь в будущем, захотели бы строить с нами единое общество, единое человечество. Итак, что является на сегодняшний день непреодолимым разногласием в нашем обществе? Но я скажу свое мнение, и на первое место я поставлю религиозное неприятие другого вероисповедания. Но не углубляясь в эту тему, скажу, что выделение какой-либо или каких-либо религий или конфессий, или их конфессий ни к чему хорошему не приведет. Но вот вопрос. А нужно ли вообще эту тему поднимать? Да, конечно, нужно. Ведь существует ситуация, при которой на землях Руси приняты, на государственном уровне приняты четыре религии и их конфессии, которые исповедуют разные народы, проживающие на землях Руси. Но при этом древнейшая вера русов, которые составляют государствообразующий народ, вера русов находится в забвении, в изгнании, всячески унижается и дискредитируется. Многотысячелетняя история крупнейшей державы извращена и оболгана. Да, мы это знаем, помним и хотим исторической справедливости. Ну вот, как вы видите, вопросов очень много. А кто и кому их будет задавать? А главное, кто, когда и как на них будет отвечать? Это вот один из примеров существующей ситуации. Посему, ввиду того, что вопрос о религиях и вере до сих пор не имеет однозначного и, конечно, всех устраивающего решения, предлагаю первой основой, первым принципом будущего единства принять нерелигиозную доктрину, основанную на взаимном уважении всех верований друг к другу. Признание за каждым свободно выбирать свой путь к Богу и назвать этот первый принцип «набожность». Этот термин уже прозвучал в одном из выступлений Владимира Белокрылова, Радея, и означает, что каждый может идти к познанию Бога своим путем, очищаясь и избавляясь от низких склонностей. А это является самым важным условием восхождения по духовному пути к свету. Сюда, в это понятие набожности, входят и логически включены такие качества, как вера, душа, дух, справедливость, любовь, ну, конечно, многие другие. Следующим, вторым принципом основ я назову единство, которое вытекает из первого. Когда у нас среди разных верований народов, живущих на одной земле, нет претензий друг к другу на этой почве, то возникает понимание, что все люди хотят жить в мире и согласии, объединяя свои усилия, ну, для достижения процветания, для всеобщего процветания. На пути к этому они могут совместно трудиться на общее благо и при этом осознавать себя частью единой общности народов, оставаясь личностью, явленной высшим Творцом, Богом, каким бы именем он его ни называл. Тогда человек готов к любым изменениям и принимает мир таким, каков он есть, во всем его многообразии и единстве. Вольный труд таких людей складывается в единую мощь державы. И вот уже сама держава должна соответствовать укладу жизни и образу мыслей народов, ее составляющих. Когда каждый род может себя содержать, когда каждый народ обладает достаточным экономическим потенциалом и управляется мудрыми руководителями, тогда и складывается третий принцип основ – самодержавие, основой которого является самоуправление народа на принципах копного и вечевого права под руководством монарха, выборного, достойнейшего из представителей народов державы, но и ответственного перед советом старейшин. Только при монархическом самодержавии люди обретают высшую степень своей безопасности, права и воли, ибо истинная воля в нашей земной жизни проявляется в возможности самостоятельно направлять течение наших дел, делать то, что мы считаем нужным, и не делать того, чего мы желаем избежать. То есть не быть игрушкой сильных стихийных сил в какой-то круговерти общественно-политических отношений. Понятие «воля» – это изначальное отсутствие принуждения. И второе значение этого слова – умение управлять своими потребностями. В наибольшей степени воля проявляется в государственном союзе, где народ объединяет все свои силы и направляет их на достижение своих целей со всем своим могуществом, которое способно дать правильно устроенная и разумно действующая государственная власть. Обеспечить такую власть может только монарх, являющийся самым разумным из людей, ибо «ман» – это ум, а «арх» или «архи» означает «высший», «просветленный», «божественный». Итак, предлагаемые три основных принципа основы будущего общества, будущей державы – это набожность, единство и самодержавие. Я допускаю, что изменение названия первого принципа возможно, потому что такое понятие, оно не распространено широко, оно не на слуху, Поэтому, допуская изменение какое-то, с сохранением его смысла и содержания. На этом закругляюсь. Благодарю всех. Ждем вопросов. Благодарю. Благодарю, Живослав. И я передаю микрофон для своего доклада Виктору Солохину и Рассвету. Рассвет, пожалуйста, тебе слово. Други и другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в наше сознание чистые помыслы, в уста наши праведные речи, в дела наши благостные поступки, во имя рода, на благо роду и на славу роду. Сразу хочу сказать, что наша встреча сегодняшняя ставит своей целью побудить наших родовичей и слушателей обратить внимание на то, какие столпы единения Руси находятся в вашем сознании, друзья. И то, что мы будем сегодня проговаривать и уже проговариваем о наших родных словах, не является попыткой убедить вас в нашей мере понимания, а является именно стремлением привлечь ваше внимание, чтобы вы каждый задумались, что есть в вашем сознании сегодня самое ценное, самое святое, самое родное, что бы вы хотели передать своим детям, какими образами вы хотели наполнить их сознание, чтобы они, имея целеполагание на будущее свою жизнь, стремились обретать те знания, те умения, те навыки и растить свою могутку, чтобы достичь этих целей. Я, в свою очередь, друзья, как раз вот опираясь на это целеполагание, именно чтобы я хотел, чтобы вот дети наши, какие образы в первую очередь имели, как сказать, вот в своем сознании, и более того, чтобы дети могли поведать. То есть сначала мы поведать способны были своим детям, а потом дети, приняв нашу меру и улучшив ее, способны были поведать своим друзьям, близким, родным, ну и своим детям потом. И вот в этом случае первое слово, которое мне пришло, как говорится, в мое сознание, как во главу угла, как говорят, да, это слово «род». Есть такая пословица в нашем народе: «Без рода в себе мы роду ни к чему, с родом в себе мы в обережном круге рода». И вот отсюда, как понять вот это вот, а как это с родом в себе? И когда мы начинаем говорить о нашем родном, живом родном слове, мы сразу раскрываем многомерность его смысловых построений. И в частности, один из смыслов слова «род» — это «речет он добро», если смотреть буквенными образами. А кто он? Он — это круг наш. И в этой ситуации получается, что слово «род» определяет, что все, что нас окружает, весь мир, весь космос, является кругом, творящим добро, где добро — это добывать Ра, свет. И вот отсюда уже мы должны понимать четко и ясно, что, как говорится, мы сюда пришли в этот мир, в мир Яви, по кону рода, по его крови, свет того света. Есть кровь рода Вышнего, рода Небесного. И уже в наших телах течет кровь рода земного, наших родителей. И напоминаю, что слово «род» является корневой базой для таких важных, родных нам слов, как «родители», «родитело», «родина», «роди», «на» — все есть. Это жизненное пространство нас окружающее. «Народ», «народ мой», «все, что я имею, все, что я творю, все тебе, род мой». И вот в этой ситуации мы являемся, каждый из нас, представителями рода. И встает вопрос, а какого, помните, на Руси был первый вопрос, какого роду племени будешь? А какого рода я? Вышнего рода, сын его, как и каждый из нас. Вот эти меры понимания должны быть в первую очередь вот с кровью родителей наших и из уст их, сквозь уши, да, в наши души должно это заходить образами светоносными, светотканными, смыслов, свет мыслей нашего сознания. Есть у нас еще такая пословица: Бог живет во совести. И, конечно же, получается, что совесть — это храм Бога. Но слово «совесть» дает меры понимания более относимые как к сознанию человека. Троица в сознании, настройка сознания, да, троица в сознании, дух Аза, программа жизнестроя, предназначение человека в мире Яве, разум души, опыт многих жизней души, управляющей телами в различных, даже, наверное, возможно, ситуациях при проживании на других планетах. И ум тела уже в этой жизни. И совесть уже здесь определяется тем, что в сознании человека, у ума тела, который живет одну жизнь, должен быть четкий ориентир, что идут вести и от разума души, и от духа Аза. То есть из чертогов света свыше, от рода Вышнего идут вести, и от рода небесного, от рода земного. И когда в человеческом сознании есть эти меры понимания, то когда стоит трудный вопрос выбора, какой путь выбрать уму, чтобы действовать в телесной форме, часто у нашего представителя нашего народа встает вопрос, как поступить по закону, по писанным конам социальных устройств и возможностей, часто инших, не отражающих интересы рода, или поступить по совести. А по совести — это поступить по-божески. И не всегда мы знаем, что поступить по совести сочетается с законами, которые сегодня существуют, как подавляющая такая сетка, иншая, поле народа. Жить с родом в себе, опять же, имя Бога Вышнего. Например, когда я читал молитву «Отче наш, ежеси на небеси, да светится имя Твое», я вдруг задумался, да светится имя Твое, Отче наш. А какое имя? Да, конечно, род. И я стал читать молитву спокойно. «Отче наш, род, ежеси на небеси, да светится имя Твое, да придет, воля Твоя да будет», и так далее, и тому подобное. Я конкретно обращаюсь к тому, что нас сотворило. И вот с родом в себе, живя по совести, я должен в этой жизни выстроить державу света в семье души и тела своего, к как божественную структуру, предназначенную для творения света этого света. Это задание наших душ в этой жизни. Мы сюда приходим для этого, друзья. И когда мы выстраиваем державу света самого себя, каждый из нас, нам становится понятно, какой должна быть социальная структура управления обществом. Конечно, державная. Конечно, она должна быть светоносной, светотканной. Но когда она может появиться? Да только тогда, когда есть носители державы света. Чем нам предстоит сегодня стать и быть, чтобы уверенно поведать и своей жизнью быть примером для своих детей и для других народов. Поэтому, друзья, мое пожелание, чтобы в каждом из вас пробудился царь, а, по моей мере понимания, ас есим, царь державы света в семи души и тела моих, где ас — это кровь рода Вышнего, луч света того света, по которому спустилась душа. Когда человек говорит «ас есим», он признает в себе кровь рода Вышнего, он признает себя сыном или дочерью рода Вышнего. И если он признает себя сыном Божьим или дочерью Божьей, значит, ему просто по определению должно расти, стать и быть Богом. Поэтому мое приветствие сегодня, мое приветствие звучало к вам к обращению, что кто мы от века и ныне, боги и богини. И вот наша задача, друзья, с вами, обретя смысл родного живого слова русской речи, прожить эти смыслы в себе и явить их собою всему разумному человечеству. И тогда все вот эти религиозные, партийные, всякие иншие структурки, они осыпятся, как пыль. По одной простой причине. Лгать его уже невозможно. Человеку, живущему с Богом, с родом в себе, с Богом в себе, да, по совести живущим, являющимся державой света, разве может что-то помешать или стать препоном в том, чтобы он проявил свою божественную, суть? Друзья, живое слово разуму родник. В потоке смыслов скрыта сила духа. И не страшна любая заваруха, когда к истоку разумом приник. Когда в тебе нет мечты, меч кто-то другой, не ты. Кто носит мечту в себе, хозяин своей судьбе. Хозяин своей судьбы. Минуют меча судьбы. Обретя суть своего предназначения, мы находим свое место в этом мире яви, по кону праве, и славью свою, светолавой, сотворенную устами своими, мы наполняемся и сами, и окружающий мир. От сердца к сердцу тянутся лучи, то света лавы проливаются ручьи. Примите света лаву от сердца моего, сердца своих, друзья. И да воссияет славой наш мир, наше сегодня и наше завтра. А все, что было, все это... тьма, все вот эти вот иншие все эти структурки, в это сегодня надо стараться не окунать свое сознание в эти помойки, а направить вектор сознания на то целеполагание, о котором я сегодня сказал. Стать и быть державой света, всемиря души и тела, и построить державу света, народа, всего человечества. Слава роду, друзья! Итак, три слова. Род, совесть, держава. Будь добро. Благодарю тебя, Яросвет. И я принимаю эстафету у своих соратников и выскажу свое понимание тех трех слов, которые должны стать основой единения Руси. Собирая смысловой триптих русского народа, необходимо ответить на вопрос, что является основой народа с точки зрения постижения смысла существования и воплощения всего народа и каждого человека персонально. Причем существенным является именно то, что светлое будущее есть только у единого народа. Ни у населения страны, ни у граждан того или иного государства, тем более ни у физических лиц или электората. Поэтому смысловой триптих – это то, что должно способствовать преображению, единению народа. И сразу скажу, что эти три слова в моем понимании – вера, знание и единство. Первое, что должно лежать в основе общенародного духовного родства – это, безусловная вера Богу. Вера – это состояние приобщенности к Богу, осознанность того, что сотворен Богом по его образу и подобию, что несешь в себе его частицу и что сам являешься составной частью Бога. Вера в то, что ты часть Бога, дает понимание того, что рядом с тобой такие же божественные подобия. И это закладывает фундамент равенства в Боге, являющийся основой построения всех общественных отношений. Основным следствием обретения веры Богу является осознание того, что человечество развивается внутри мира Бога, существующего по божественным конам, и что без Бога, за пределами его замысла, или хуже того, вопреки ему, человечество ничего на земле делать не вправе и не сможет. Вера Богу приходит через осознанную убежденность в существовании Бога и его божественных миров. Когда вера в Бога преобразуется в ведание того, что Бог есть, и что все в мире реализуется по его замыслу. Такое ведание раскрывает бескрайнюю вселенную божественного знания, которое необходимо постигать. И это второй символ, второе смысловое слово русского триптиха – знание, которое включает в себя понимание структуры миров Бога, вечных конов, по которым непрерывно развивается мироздание, задач человечества в текущем воплощении и сути своего собственного предназначения. Создание нами из многочисленных и пока разрозненных образов будущего, единой и согласованной картины построения державы Русь невозможно без понимания, без твердого осознания того, какой видит Русь и всю планету сам Бог. Наш образ будущего должен совпадать с образом грядущего, который есть суть божественный замысел. А все наши так называемые алгоритмы, мероприятия, деяния должны вписываться в то, что называется Божий промысел. Мы должны ведать, что творим. А для этого мы должны знать, куда и как нам идти. Идти к Богу и вместе с Богом. Обладание божественным знанием является обязательным условием осознания русским народом своего предназначения и его неуклонного выполнения. А следствием общенародной веры Богу и постижения божественного знания неизбежно станет осознание равенства в Боге, которое прекращает иерархию сословий и любое иное неравенство. Отсюда третья составляющая смыслового триптиха – единство. Единство или соборность – это естественное состояние народа. Единство – это и причина, и следствие правильных выстроенных общественных отношений. Это наглядное проявление равенства в Боге. Соборность единого народа – это способность к самоуправлению на принципах, изложенных в божественных конах. Мы часто повторяем вслед за Александром Васильевичем Суворовым: «Мы русские, с нами Бог». Да, Бог с нами, если мы с Богом. Если мы едины в духе, в том духе, который вдохнул в нас Творец. Единство – это символ, гармонизирующий не только все человечество, населяющее Землю, но и соединяющий с собой через то же человечество, через нас, Землю и небеса, объединяющий род земной с родом небесным. Вера, знание как ведание и единство – это три основополагающих принципа сохранения и совершенствования русского народа, обладание которыми позволит народу и всему человечеству пройти путь из материи в дух, от матери к отцу, начав этот путь на родине и завершив его в едином в духе Отечестве. Вера – это дух, знание – это материя. Единство – это лад или гармония материального и духовного. Благодарю и передаю микрофон Василисе для того, чтобы она поделилась с нами своим видением того, какие слова нужно положить в основу единения России. Пожалуйста, Василиса, тебе слово. Да, благодарю, Владимир, благодарю всех выступающих. Размышляя о Троице, в которой мир рождается и строится, и это может развиваться очень долго в Божественной Вселенной, я представляю не только свои мысли, но и соборное мнение круга единомышленников, соратников, с которыми мы вместе сообща размышляем на эту тему. Мы искали образы, отражающие суть настоящего времени, которые ценны на все времена, являясь извечными ценностями и смыслами. Мы искали концепцию эволюции жизни, благоденствия общества и сотрудничества народов в мире. По сути, идеологий может быть много, а концепций всего только две. Быть слугой господина, князя мира сего, это расчеловечивающий демонический вектор. И быть, как уже сказали многие до меня, жить по-божески. То есть это вектор очеловечивания, путь жизни, путь восхождения, путь духовно-нравственного становления и совершенствования каждой живой души. Мудро сформулированная концепция пути развития России в русле Божьего промысла может стать образом разумного мироустроения нашей страны, а в дальнейшем, быть может, и всего мира. Потому что может вместить в себя множество рек, ручьёв, ручейков, которые, как и в природе, тянутся к единому океану, становясь его неразрывной частью. Идея, которую часто мы слышим, что русский народ — это богоносец, и он носит Бога в себе, в своем сердце, это и есть почувствовать себя живой клеточкой тела Бога. Что же такое концепция? Она — это общий замысел всего проектирования, проектирования нового храма Руси, России и всего мира. Она включает в себя цели, ценности, принципы, идеологию, методы и разные другие частности вот в такой последовательности. Когда мы живем по кону, то мы как он или как Бог каждый миг. Коны — это связь с праведой, с правдой, ибо коны — это высшие принципы божественного мироустройства. В слове «концепция» слышим «кон», «цепь», «ци», «я», «ян». Концепция, таким образом, исходя из смысла и сути самого слова, связывает каждого из нас с высшими конами, извечными принципами жизни. И это является вот этой неразрывной связью всех живых систем, всех живых элементов в единую неразрывную невидимую цепь, в которой мы все пребываем. И это связывает нас в единую целостность и наделяет все единой ценностью, потому что мы все находимся так или иначе в свете Бога. И для строительства храма, живого храма Руси, что же нужно? Вот наша мера понимания нашей группы такая. Как и сказал Владимир Павлов, это почувствовать или по-другому сверить эскиз, наш человеческий образ, замыслом Бога-творца, прародителя всего сущего. Это мы можем сделать только через открытое сердце, через голос совести, через голос чувства знания и сияния разума. Для этого надо пробудиться. Цель – это не финальная точка. Цель – это процесс развития, восхождения, преображения человека, человечества, планеты и самого Бога. Ибо сама жизнь – это школа по совершенствованию душ. Как душ малых, которые представляем каждая клеточка Бога, так и большой, огромной души планеты, так и огромной, бескрайней души самого Бога. В основе этого строительства лежит Веда о конах. Когда мы понимаем, как действуют вот эти невидимые принципы, то мы строим этот храм, понимая, какие энергетические невидимые потоки его соединяют. Надежным фундаментом в этом храме могут стать извечные ценности – живой, здравый, уникальный человек, счастливые, ладные, дружные семьи и рода, созидательный, сплоченный, смекалистый народ, дружба народов Земли и, конечно, сама жизнь, как величайшая ценность, которая дарована каждому из нас. А вот идеологией или, по-другому, стволовой опорной конструкцией является некое триединство, которое мы сформулировали таким образом. Это три уровня. Первый уровень – это уровень Бога Отца Батюшки, и это уровень светоносности. Второй уровень – это уровень человека, дитя Бога и природы, человека как меры всех вещей в явном мире. Ибо здесь очень важно, чтобы не было манипуляций, очень четко сформулировать одинаково понимаемого для всего сообщества, что же есть человек. Потому что это понятие базовое, основное, сейчас размазано, размытое огромное количество манипуляций на эту тему, а значит, мы не можем договариваться. Третий уровень – это уровень природы Матушки, Богородицы. Это лад Матери, Материи, единство многообразии в естественном природном мире. И мы назвали его соборность. Вот на наш взгляд, соборность — это не только единство, это именно единство многообразия, это единство уникальных клеточек единого живого тела. По плану, фундаменту, опорной конструкции храма можно уже понять сам образ, глобальный образ. А вот дальше идут уже дополнительные очень важные, но это уже последующие элементы храма, такие как стена, крыши, там, декор, различные пристройки, декоративные элементы, интерьер и прочее. Они важны, но они вторичны. А мы сейчас говорим о базовых основах нашего храма Руси-России. И сейчас я более подробно остановлюсь, как мы и договорились в Совете Согласия, на трех опорных столбах идеологии или столбах конструкции. Мы сформулировали его так, их так: светоносность, справедливость, соборность Руси. Эти три уровня живут одновременно в каждом из нас, являясь уровнями Бога Отца, человека и природы Матери. Итак, светоносность, уровень Бога. Это про Бога, про божественный свет, искра которого есть в каждом живом человеке. Это про световую ось, что проходит в нас, про духовно-нравственные ценности, про просвещение и просветление. Это про Русь, Россию как светлое место, про любовь к родине, родолюбие, любовь к родной земле. Это про разумность, это про образование, воспитание, просвещение человека, детей, молодежи, взрослых, потому что жизнь — великая школа. Это про образность и светоносную основу русского языка, про высокие идеалы, историческую память в преемственности поколений. Это про светскую веру, духовную, надрелигиозную, вмещающую в себя все религии и внерелигиозные пути к Богу и позволяющую всем быть в многообразии форм вот этого движения к постижению света Бога и любви Бога. Справедливость — это уровень человека, это уровень общества. Это про правду, про совесть, про честь, достоинство,

Благодарю тебя, Василиса. Алексей, ты только что выступал, но тем не менее и тебе тоже предоставляется возможность напомнить слушателям о своем понимании этой Троицы. Угу. Да, вот исходя из того, что здесь было сказано, вот я когда свел, да, должна быть ясная для каждого цель, куда войдет вот все перечисленное, светлый образ доброй жизни, куда опять же войдут все перечисленные, вот абсолютно все тезисы перечисленные, и добавить последовательность дел, то есть цель, образ, дела. Вот это вот, если мы выстраиваем, то все, о чем мы здесь говорили, сюда вложится, вот по каждому из этих пунктиков, расширит, усилит, но без дел мы не сдвинемся дальше, потому что наши предки дела делали, они только размышляли о светлом будущем. Благодарю тебя. На этом мы завершаем первую часть нашего сегодняшнего эфира. Я передаю микрофон Виталию Петрову для дальнейшего ведения и оглашения вопросов из чата от слушателей Народного славянского радио. Пожалуйста, Виталий, передаю тебе микрофон. Благодарю, Владимир. Благодарю, уважаемые гости, за доклады. За время эфира в нашу студию поступило уже много вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и после которого приступим ко второй части эфира, к ответам на ваши вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос задает Данил Карамзин. Возможно ли построить утопию в нынешней ситуации? Прошу, кто готов ответить. Пожалуйста, микрофончик Алексею Орлову. Да, любое дело можно перевести в утопию. Даже такое дело, где прописаны все алгоритмы, последовательность дел, рассчитаны все гвозди, саморезы, метизы, что угодно просчитано. Любое дело можно перевести в утопию. А когда мы касаемся и представлений о чем-то светлом и хорошем и добром, то, естественно, в первую очередь утопии, как правило, утопия атакует именно вот это, образ светлый, потому что эмоции зашкаливают, и представления добрых людей иногда пересиливают. Благодарю, Алексей. Владимир Павлов, пожалуйста. Утопию можно строить. И мы сейчас являемся свидетелями того, как в нашем мире строится очередная утопия. Утопию нельзя построить, потому что она не бывает завершенной. Любая утопия, как правило, топнет в очередном потопе. Поэтому для того, чтобы этого потопа не случилось, нам нужно прекратить строить утопию, а начать строить божественный мир по божественным канонам. Благодарю. Благодарю, Владимир. Василиса, пожалуйста. Да, я согласна, утопии всегда тонут. И тонут они потому, что они всегда создают образ идеального идеальный образ, который вот идеальнее не бывает. Все это финальная, финишная точка. А жизнь устроена Богом как живой процесс. И все мы, и включая самого Бога, развиваются. Поэтому никогда невозможно достигнуть идеала в живой жизни. Идеал — это всегда мертвая конструкция, поэтому утопия обязательно затонут. Все мертвое будет снесено, и только живая жизнь, она может развиваться до долгого времени, бесконечно возможно. Благодарю, Василиса. Живослав, прошу. Да, любую идею, любое дело можно превратить в утопию, если стоять на позиции критики и, не принимая в ней участия, только искать какие-то крючки, за что можно зацепиться. Безусловно, на сегодняшний день не существует идеальных каких-то программ, процессов, которые мы закладываем в построение будущего общества. Поэтому для того, чтобы любая идея не превратилась в утопическую, предлагайте, участвуйте, предлагайте, люди добрые, свои мысли светлые, делитесь ими, помогайте и нам, и друг другу, и всему обществу не в утопию повернуть мысли наши, а действительно на созидание нового светлого общества державы Русь. Благодарю. Благодарю, Жуаслав. Ярослав, пожалуйста. Ну, сам вопрос по себе провокационный, надо сказать. Можно ли построить утопию? Конечно же, утопию нельзя построить и не нужно, в принципе. Здесь я соглашусь с Алексеем в том смысле, что будет не так, как мы говорим сейчас, к примеру, да, а так, как мы сделаем. Поэтому русская народная пословица «мысль словом, слово делом, а дело славой, а слава роду», она определяет в первую очередь, что сделают качественно и благостно для каждого участника общего дела те, кто сумеет договориться. А договориться сумеют те, кто помыслит во благо. И поэтому, ежели мы здесь сегодня собрались помыслить и обсудить наши помыслы, то для кого-то, как человек, который задал этот вопрос, видимо, он воспринимает это как невозможное. Но он же это воспринимает не потому, что это действительно невозможно, а просто в его сознании отсутствуют алгоритмы, как эти наши помыслы перевести в формат логических поступательных действий, пошаговых, так сказать, с участием каждого. Поэтому, друзья, мыслим, выбираем лучшее и в своей жизни ищем пути, свои личные пути достижения вот своего, но в первую очередь общего блага. Потому что свое благо можно сотворить сегодня исключительно только благодаря таким же, как ты, то есть нашим родовичам. Объединяемся, друзья. Благодарю, Ярослав. Следующий вопрос от Данилы Карамзина. И в одном вопросе два вопроса. Первый. Можно ли принять за государственную идеологию ведический коммунизм? И второй вопрос. Можно ли принять инглиизм за государственную веру? Василиса, прошу. Я считаю, что нельзя, потому что эти образы и смыслы не разделяют очень большое количество людей в нашей стране. Нужно искать те образы и смыслы, которые будут не разделять нас, а объединять. Благодарю. Да, благодарю, Василиса. Так, Алексей Орлов. Конечно же, если мы сейчас скажем ведический коммунизм, большинству людей это будет вообще непонятно. И поэтому я здесь согласен с Василисой, что вот именно в такой формулировке выдать такое предложение, наверное, это будет уже утопично и отторгаемо большинством людей. Поэтому мы можем разъяснить, что такое ведическая основа, что такое родовая основа, ну, чем, в принципе, мы и занимаемся. Показать всю выгодность для тех, кто мыслит с позиции выгоды. Кто с позиции сердца и любви, тем рассказать позиции сердца и любви. Те, кто разумом еще дополняет все это тем с точки зрения разума, ну и божественный уровень тоже никто не отменял. Вот когда мы все это расскажем и слово «иностранный коммунизм» заменим на общественную общину и общественный уровень бытия, когда все очень выгодно и полезно каждому человеку и складывается совместно, то тогда, наверное, какие-то прояснения будут в понимании. И мы построим то, что нужно государственной идеологии на этих основах. Но на первом этапе, наверное, так делать нельзя. А вот можно ли принять иглиизм за государственную веру? Но, опять же, Напомню, что инглинги, некоторые книжные издания были признаны судами как что-то такое запрещенное. Вот, поэтому уже даже исходя из этого, говорить, а давайте мы сейчас инглизм там натянем на государственную веру, либо там веру в государственную инглизм, но это уже сейчас чревато тем, что какие-то будут гонения. А вот, например, что-то взять из любого учения, которое соответствует нашим родовым представлениям, понятиям, неважно, как сейчас называется, важна суть. Мы можем, и опять же, через донесение подготовить людей для того, чтобы они сказали, да, вот это мировоззрение, не вера в том смысле, как сейчас многие подразумевают, там, что-то бытовое такое, верю, не верю, а именно как мировоззрение, миропонимание, восприятие, наверное, вот к этому можно стремиться. Видите, я сейчас не привязываюсь конкретно, как написал Даниил Рамзин, к слову «инглизм», я говорю про то, что любое наше родовое учение, которое основывается на нашей родовой, на наших родовых укладах, вот, наверное, разъяснять надо, показывать, можно будет в дальнейшем принять для всех людей, живущих на нашей земле, потому что род у каждого существует, у каждого коренного истотного народа, и вот эти вот уклады, они близки в понимании, и если вы начнете разговаривать с представителями коренных и истотных народов, вы поймете, что по большому счету эти основы у всех либо на 100% совпадают, либо очень и очень близки. Поэтому без таких вот названий, без таких вот ярких лейблов, иностранное слово применю, которые там экстремистскими где-то, может быть, уже и признаны где-то в чем-то, можно народу много что доносить. Благодарю, Алексей. Благодарю. Владимир Павлов, пожалуйста. Можно ли построить ведический коммунизм? Здесь нужно говорить, во-первых, о понятиях, а что такое ведический коммунизм, как мы его понимаем. И многие ли из наших слушателей, ну, возможно, слушатели Народного славянского радио понимают, что такое ведизм и что такое ведический коммунизм? И могли бы ответить на этот вопрос, и могли бы сказать, что да, именно его и нужно строить, например. Но Алексей Орлов совершенно прав, и Василиса об этом же говорила, что нельзя предлагать народу, который в массе своей не понимает сути этого термина, строительство того общества, которое непонятно. Поэтому я возвращаюсь к одному из символов, который я сегодня вынес во главу угла, это знание. То есть, если народ будет знать, а что такое ведизм, то тогда, зная при этом или понимая, что такое коммунизм, пройдя школу марксизма-ленинизма, то вот этот вот союз ведизма и коммунизма, возможно, и будет воспринят многими как естественное стремление к справедливому обществу. Говоря же об инглизме как государственной вере, нужно сказать, что инглизм он может рассматриваться как некое проявление религии, которое никоим образом не может быть государственной верой, поскольку как таковой государственной веры быть и не должно, должна быть просто вера Богу, как естественное состояние человека и человечества. И это, ну, а вера Богу не является государственной религией. Поэтому ответ отрицательный. Никакой инглизм не может быть государственной верой. Благодарю. Благодарю. Владимир, Жмаслав, пожалуйста. Да. Ну, на первый вопрос отвечу коротко. Нет, невозможно, потому что ведическая культура предполагает миропонимание, мировоззрение, определенная структура, во главе которой стоит Творец, Всевышний, род. И коммунизм основан не на этих понятиях, там отсутствует понятие высшего божественного существа, поэтому это несовместимое понятие. На второй вопрос отвечу так, что если государство строится на принципах одного народа, да, один, единый народ, какой-либо, мы абстрактно берем любое государство, которое создано одним народом. Там возможны какие-либо свои единственные мировоззрения, единственные религии. Наша держава, она многонациональна, поэтому мы должны учесть, мы должны понимать, что на землях Руси, вот я это в своем докладе попытался отразить, у нас присутствуют многие народы со своими миропониманиями, со своими традициями и культурами. И они живут с нами, мы живем с ними на одной земле. Поэтому в качестве государственной религии предлагать какую-либо одну – это невозможно, это будет сеять раздоры, конфликты. Поэтому я и предлагал внерелигиозную доктрину, при которой каждый народ обладает возможностью внутри себя исповедовать те религии или веру, которая ему больше по душе, которая является его традиционной. Благодарю. Благодарю, Живослав. Яросвет, пожалуйста. Ну, по первому вопросу ведического коммунизма уже было много сказано, правильно. Поэтому я не буду здесь растекаться, как говорится. А вот по поводу того, что нам надо понять, ну, главное надо понять. Во-первых, о государственном был вопрос веры. Вера и государство – понятия несовместимы. Совместимы понятия народ и вера. А к государству ближе понятие религия. И второй момент, самый главный. О каком государстве думает задавший вопрос? В моем понимании – государство, как система управления общественными связями, либо отражает интересы народа, живущего на территории государственного формирования, либо не отражает эти интересы. И отсюда мы переходим к понятию власть родная или не родная, государство родное или не родное. Поэтому мы сегодня говорим об образах родной государственности. И вот этим нам предстоит еще в перспективе заниматься. Строительством родной системы управления общественными связями. И поэтому, как было сказано уже, много народов проживает сегодня на территории, ну, России, скажем так. И если мы говорим о смыслах слов, когда-то это была Россия, потом Русь, Россия. И сейчас поднимается вот этот дух, русский дух поднимается для того, чтобы сотворить державность государства, в которое будет входить, продолжать будет входить по собственному желанию множество народов. И, скорее всего, вот это государство перейдет в формат имени Ра-Сея. Сеянная Ра светом, то есть держава света. Это понятие будет приемлемо любому народу. А касаемо веры, нет необходимости заявлять, что единственное, что в родовом праве, как основном коне, должно четко озвучено быть, что каждый народ имеет право на родную веру. И в своем, как говорится, уже неком формировании территориальном, ему здесь сохраняются и подтверждаются, и утверждаются права этих сообществ, народов, там, этносов, ну, как они, национальности, как они захотят себя назвать, как бы на своем языке, как это у них будет звучать. Именно родная вера, выраженная, скажем так, родной религией. Благодарю за внимание. Благодарю, Яросвет. И следующий вопрос у нас снова от Данила Карамзина. И снова два вопроса. Первый. Возможно ли объединить мир под русским началом? И второй вопрос. Можно ли создать единый космический флот в нынешней ситуации? Яросвет, прошу. В данном случае я бы хотел уточнить, что возможно объединить мир русским, русской речью, родным русским живым словом нашим. Потому что действительно державу света возможно построить исключительно на базе смыслов русского языка. И это будет сделано. Причем с соучастием других народов, которые будут выражать желание участвовать вместе с русским народом в сотворении данной державы. Вот. А по поводу космического флота проблема заключается сегодня в том, друзья, что нас специально, наше сознание уводит в какие-то вот эти вот космические войны. Там, это опять же вот в трехмерную позицию. Тут танки ездят, а там где-то какой-то космический флот. А душа? Ведь мы пришли в этот мир, душа пришла творить свет. Поэтому наша сегодняшняя задача не смотреть на какие-то космические, там кто-то там откуда-то что-то. Сегодня каждый стоит на экзамене перед миром Вышним, перед иерархией света. Он готов сдать этот экзамен на свою светоносность души своей или не готов? Поэтому я считаю, вот эти вот космические всякие войнушки, ну, это такая цивилизационная игра умов телесных, удаленных от душевного состояния и понимания предназначения жизни души в теле. Благодарю, Рассвет. Василиса, пожалуйста. Объединение мира под русским началом возможно только при одном условии. Если русский мир сам внутри себя сможет договориться, объединиться и явить абсолютно очевидный, проявленный в делах, как говорит Алексей Орлов, образ этого единения. То есть когда вот этот храм, о котором я говорила в своем выступлении, он не только будет сформулирован как эскизный образ, как проект, он начнет материализовываться по всей стране в содружестве разных людей, групп людей, объединений, команд, в синхронизированном движении к общей цели. Когда это принесет не просто какие-то, я не знаю, ВВП результат, либо, я не знаю, количество каких-то заводов построенных, либо даже открытых школ, а именно когда начнет в этом новом храме Новой России меняться качественно сам человек, начнет качественно меняться народ и начнет меняться природа. И когда это будет очевидно, это длительный процесс, неизвестно сколько лет, десятилетий, а может быть столетий это займет. И только тогда вот этот пример может быть явлен, ну тогда мир сам увиден, даже ничего не надо будет являть. Просто если такой образ жизни и такую модель жизнеустроение увидят другие страны, другие народы, другие континенты, у которых, возможно, будут развиваться совершенно по другим моделям. То есть время покажет, какая модель более жизнеспособна. Модель, которую предлагает сейчас русский мир, в частности, в лице нашего сообщества, либо атлантическая модель имперского тоталитаризма, либо, я не знаю, это модель метавселенная, либо модель социального рейтинга, либо, я не знаю, модель жизни в городах, которые выглядят как огромная стена, внутри которой стена эта толщиной всего 200 метров, и внутри этой гигантской стены на много десятков километров протянулись города нового времени. Эту модель начинает воплощать Саудовская Аравия. Вы смотрите, чувствуете, понимаете, в какой модели вы хотите жить, к этой модели притягивайтесь, а жизнь, она живая, она обязательно покажет, какая модель жизнеспособная. Если это будет модель русского мира, раньше или позже и другие присоединятся и станут жить по-божески. Благодарю. А на второй вопрос. Я согласна с Яросветом, хотя я, конечно, знаю, что другие цивилизации существуют, и космические корабли бороздят просторы космического океана, все это есть, но сейчас несравненно важнее другое. Именно экзамен для душ, для наших душ проходит сейчас здесь на Земле. А все остальное вот в конкретный момент это реально отвлечение. Галактические советы, федерации, угрозы, не знаю, с космоса и прочее. Нам надо сейчас решать задачи здесь, в своем теле, с паразитами сражаться, да, в своих, свои семьи укреплять, своих деток рожать и воспитывать, природу очищать, производство создавать, то есть и такие, чтобы они еще были экологичными. И вот над этим всем надо работать. Это главный наш экзамен. Благодарю. Благодарю, Василиса. Владимир, пожалуйста. Возможно ли объединить мир под русский начал? Мир может объединиться только под русским началом. Или мир окажется объединенным только в том случае, если начало будет русским. Никакого другого алгоритма объединения мира не существует. Ни один другой, никакой другой народ, живущий сегодня на нашей планете, не способен объединить этот мир. И если русский народ этого не сделает, то этого не сделает никто. И в этом и есть предназначение и миссия русского народа явить в себе этого спасителя человечества и объединить все человечество, весь мир. И я хочу напомнить слушателям Народного славянского радио, что полгода назад в прямом эфире Славянского радио была проведена конференция Совета Согласия «Божественная концепция единого мира», в ходе которой как раз к этому выводу большинство участников, или, можно сказать, все участники и пришли, что задача русского мира – объединить все человечество. Ну, а вопрос про космический флот является естественным следствием первого вопроса. Когда весь мир объединится, тогда и космический флот будет единым. Ну, это как бы само собой разумеющееся. Благодарю. Благодарю. Живослав, пожалуйста. Ну, безусловно, все сказали очень правильно слова. И объединить весь мир под русской эгидой, под нашим миропониманием, нашим мировоззрением, это, наверное, будет в каком-то отдаленном будущем результатом того, что начинается сейчас. А сейчас начинаются вот наши разговоры, наши встречи, те мысли, которые мы проецируем, и люди, слушая, рассуждая, общаясь между собой, потихоньку, капелька за капелькой, шаг за шагом, начинают изменяться, изменять себя, окружающий мир вокруг себя к лучшему. И тогда, когда мы на территории своей державы явим миру результат именно такого миропонимания, именно такого устройства державы, тогда и весь мир тоже захочет. А мы тоже так хотим, а мы тоже с вами. Вот это и будет в дальнейшем устройство мира действительно под русской эгидой. Что касается второго вопроса, то, во-первых, технически на сегодняшний день это невозможно, создание какого-либо флота. Тут единицы ракет летают, как-то выходят, еще решая наши земные еще задачи, пытаясь разглядеть, где там кто летает по космосу. Но вопрос у меня в другом, к тому человеку, кто задал этот вопрос. А что мы понесем с этим воздушным, космическим флотом другим цивилизациям, да, на другие планеты? Что мы принесем? То, что мы сейчас имеем на нашей Земле, я думаю, это не лучший вариант сосуществования между людьми или другими существами на других планетах. Вот когда мы у себя наведем порядок в умах, когда мы у себя устроим наше общество самым наилучшим божественным планом, вот тогда мы сможем сотворить и возможность свою посещения других цивилизаций, других планет. Может быть, и материальный флот для этого и не потребуется. Благодарю. Благодарю, Живослав. Алексей Орлов, пожалуйста. Сразу на второй вопрос. Конечно же, можно сделать что угодно. Вопрос, какая цель? Для чего? Для чего именно сейчас, в нынешней ситуации, создавать этот самый один космический флот? Ведь можно устроить, например, там, конкурс на самый большой костер. Можно устроить конкурс на самую большую башню. Да чего угодно можно делать. Кто там лучшие мозги себе расшибет об асфальт, прыгая с 12 этажа. Вопрос, какая цель? Если я не вижу цели, то отвечать, нужно ли или можно ли строить, как смысла нет. А вот возможно ли объединить мир под русским началом? Ответ очень простой – да. Я согласен со всеми выступающими. Потому что слово «Русь» означает «свет». И под светом, божественным светом, не тот, кто Люцифер, там, да, сияющий, светящийся, а под божественным светом, со светом любви, радости, счастья, понимания, ведания, то и мир надо объединять. Ну и еще, а какой народ показал в историческом, вот таком прошлом, возможность объединения других народов без уничтожения этих народов, без порабощения этих народов? Единственное, как нравится, кому не нравится, явился русский народ, который создал вот эту самую величайшую державу, величайшую территорию, и ни один народ не погиб. Какие-то религиозные объединения приводили к тому, что кого-то уничтожали. Какие-то нашествия других показывают, что они уничтожали какие-то другие народы. А вот там, где приходили русские, в прямом смысле этого слова, и, может быть, даже во всех смыслах этого слова, там у народов появлялись какие-то образы света, образы будущего, понятные, доступные. Последнюю рубаху с себя снимали, отдавали другим. Ну и какие еще нужны примеры? Вот кто-то это делал в историческом прошлом и показал успехи, сохранив другие жизни других народов и переведя их в друзей. Ну, там потом были последствия смешные, да, когда друзья потом почему-то ножиком в спину тыкали. Ну, ладно. Ну, вот такой народ и может объединить. Поэтому русский, как и светлый, как и русская, как и национальность, и уклады жизни, восприятие может быть объединяющим для всего мира. И этого не надо стесняться. Это не шовинизм, не нацизм. Так оно просто есть, исторически доказано. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос у нас от Полинка на севере. Как вы считаете, можно ли создать общину, не создавая поселение? Например, оформить кооператив, принять в него людей из ближайших деревень и сделать общую территорию для собраний. На словах объединиться каждый кажется очень легко, но на деле нельзя заглянуть в разум и душу человека. Как определить, что человек подходит под девиз общины «совесть, честь, традиции, созидание»? Василиса, прошу. У меня ответ очень короткий. Общину сейчас на данных условиях, при данном состоянии людей, можно создать только в практике дел. Поэтому разработать стратегию, большую цель, и к этой цели целую стратегию малых шагов практических, и привлекайте это их в потенциальных участников вашего кооператива, такой общины, и делайте дела, в делах все проявится. Благодарю. Благодарю, Василиса. Алексей, пожалуйста. Ну, давайте для начала мы разберем, что означает слово-то «община», да, и «поселение». Если мы рассматриваем, как нам это навязывают, что поселение – это и есть община, то тогда да, можно только в этом месте, и нет, невозможно, если мы не будем использовать их только поселенцев. На самом деле община – это общее дело, это распределение того, что получено, это общая безопасность и так далее. Поэтому община в современности, ну и в разные времена, это тоже было проверено, доказано неоднократно, может находиться не только где-то в локальном месте, потому что община взаимодействует с другими общинами, с другими людьми, с городами, например. Если кто-то живет на сельской местности, то, что производится в сельской местности, должно каким-то образом доставляться в город. В городе может проходить обучение. Поэтому слияние, взаимодействие всегда были. И община – это не только локальное поселение. Поэтому говорить о том, что давайте мы создадим здесь кооператив из местных жителей, ну, тоже под вопросом. Ведь кооператив переводится как «совместное дело», в первую очередь, с иностранного на русский. Поэтому если вы хотите просто создать кооператив, ну, это ничему не приведет. Таких примеров, опять же, масса. Люди создавали объединения, начинали что-то делать без регистрации кооператива. И прекрасно существуют до сих пор и делают свои дела. Не только в том случае, если нужно юридически как-то это оформить, то они отошли и оформляли. Потому что кооператив, еще раз, это не регистрация, это совместное дело. Ну и по местным жителям. Прежде чем местного жителя куда-то там звать, даже если он близкий тебе с точки зрения твоего там детства, если вы вместе росли, то могут быть серьезные проблемы. И опять же, таких примеров огромное количество. Поэтому здесь Полинка на севере очень правильно задала вопрос, как определить, готов человек, не готов, подходит, не подходит. Да в делах все проверяется. Только делами. Никаких других возможностей проверки нет. Ну, конечно, можно применить славяно-русскую варновость, исходя из там, возраста первично, да, пол, какие-то там, поговорить что-то. Ну да, где-то процентов там, на 80-90 можно представить себе о человеке очень точную какую-то характеристику. Но если мы не учтем те занозы цивилизации, которые в нем сидят, которые в нем сидят, разрушительные занозы, то даже при вот всех вот этих выявленных очень положительных аспектах, характеристиках, обязательно какая-то заноза вылезет и что-то пробьет. Поэтому только в деле, в малом сначала деле, потом в небольшом объединении, и только потом, после этого, к себе можно кого-то подтягивать. Дело в том, что кооператив, община – это большая семья. Семья – это не для заработка денег. У нас, опять же, подмена понятия произошла. А вы в семью просто так кого-то приглашаете, ну, просто так, хорошего водопроводчика вы как в свою семью приглашаете, только потому что он хороший водопроводчик. Либо тракториста, что в свою семью приглашаете. Ну, может быть, чай попить, да. Может быть, чтобы он спахал поле, повзаимодействовать, песни попеть. Но дальше семья-то остается семьей. Поэтому вот это надо все учитывать. Община – это семья. Кооператив – это совместное дело, семейные отношения, когда мы друг другу доверяем в полной мере. Поэтому проверяется делами. Но все остальные инструменты психологические, там, варновые, кастовые, сословные и так далее – это дополнения. Но вот без дела ничего создать не удастся, проверить никого не удастся. Поэтому не думайте, что локально что-то можно создать. Локально сейчас никто не выживает, только в объединении, расширении. Ну и не обязательно регистрация сначала, нужно дело. И дело с людьми, которых вы проверили в деле. Благодарю, Алексей. Живослав, пожалуйста. Наверное, не стоит говорить, что община может быть только на земле в едином поселении. Да, конечно, это здорово, когда люди живут на одной земле, занимаются совместным производством каким-то, может быть, разнонаправленным, но совместным. Да, они решают совместно какие-то трудности, задачи, вопросы. И это тоже функция общины. Но она может быть и духовной общиной, когда люди живут в городе, допустим, по квартирам или в домах, и на духовной основе они собираются в общину, приходят, делятся своими практиками, своими мыслями, своим опытом, проводят совместные славления, совместно праздники, традиционные праздники. Вот. А как определить, подходит, не подходит человек, какой он по качеству, это можно составить анкету, которая даст тебе отдаленное представление о человеке. Поэтому только совместные действия могут показать, люди это ваши люди или нет. Рядом они с вами, разделяют они с вами ваши взгляды. Можете вы с ними создать общину и решать совместно вопросы и проблемы жизни. Это показать может только совместные какие-то действия. Благодарю. Благодарю, Живослав. Ярослав, пожалуйста. Буди здраво мысли, слов и дел своих. Славная дочь славного рода Полина Светбатьковна. Конечно же, в первую очередь надо помнить, знать, помнить, понимать, что первая община, которая должна быть, это должна быть община самого себя. Община аза души и тела, сознание духа, разума и ума. И в зависимости от этих мер понимания, ты можешь тогда четко и ясно понять, что сегодня прозвучавшая уже мысль словом, слово делом, дело славой, это тот алгоритмика. Это алгоритм славного представителя славного рода. А слава роду, да. Вот. И тогда вторая община, в которую человек живет в естественных, как говорится, в условиях природно обусловленных, это семья. И вот в данном случае, например, когда ты, будучи славной дочерью славного рода, то есть стремящейся проливать светолаву роду своего мыслями, словами и делами, вопрос, ты с кем создашь свою семью, с каким, ну, скажем, парнем, да, если ты славная дочь славного рода. Я думаю, что ты будешь искать славного сына славного рода, того, кто примет эту меру понимания. И тогда у вас родятся славные дети. И в этой ситуации, опять же, создавая уже общину, ну, в социуме, да, как с представителей рода и народа, ты, соответственно, выстраиваешь меру понимания, что, будучи славной дочерью славного рода, ты будешь взаимодействовать в первую очередь именно с такими, как ты. Отсюда надо сделать, скажем так, описательную базу самого себя, то есть описать, а ты кто вообще, как ты себя представляешь. И уже по этим параметрам ты будешь искать людей и принимать людей с, ну, как, с равными себе. И все, тогда будет все ясно. И как уже сказал, да, делами все проверяется. И как только кто-то тебе что-то предлагает, или ты предлагаешь, давайте, ребята, сделаем так, что славу роду. Если человек это не воспринимает, и для него это как-то что-то такое отвлеченное, а стоит ли, тогда он тебя или обманет, или кинет, ну, в перспективе, как говорится, вашего взаимодействия. Поэтому в данном случае я считаю, что общину создавать важно и нужно после того, когда ты самоопределяешься. То есть ты выстраиваешь себя. И то, что ты прописал для себя, как определение самого себя, и ты понимаешь, что ты действительно стремишься этим и быть, а значит, это и есть. И, конечно же, тогда вокруг тебя и будут собираться такие же люди. По кону рода Вышнего, подобное к подобному. Вот и все. А по поводу территории, это, ну, я считаю, на сегодняшний момент, ну, есть артель, община дела. А есть, скажем так, общины по духу. Люди, которые на расстояниях находят друг друга. И в частности, как мы сегодня являем, по большому счету, как раз вот образ общины людей, общины духа, душ наших, которым в мире яви нет преград расстояний, как говорится. Вот. Мы... Где мы есть, мы там и есть эта община, собственно, каждый из нас. Но напоминаю, что от сердца к сердцу тянутся лучи, то светолавы проливаются ручьи. Эта светотканная сеть, она покрывает землю-матушку на тех расстояниях, которые нас разделяют. Светись. Благодарю. А, еще не все? Нет, все. Я говорю, светись, и вокруг тебя... Соберутся светлячки такие же. Благодарю, да, Яросвет. Владимир, пожалуйста. Полина, в твоем или в вашем вопросе есть три ключевых слова. Это община, деревня и кооператив как общее дело, как занятость. Так вот, это ключ к пониманию того, что должно быть и как все должно возрождаться. Именно в деревнях, то есть люди, совместно проживающие, должны создавать общность, общину, у которой есть общее дело. Общее дело, которое включает в себя и занятость кооперативную или артельную какую-то, то есть занятость, которая позволяет людям... творчески подходить к реализации своих способностей совместно со своими соседями, вместе проживающими, с которыми они же вместе живут, и у них есть интересы помимо работы. То есть вот этот вот, это вот духовный интерес, духовное родство, когда они вместе воспитывают детей, они создали вместе здраву, они проводят вместе праздники. Они вместе, значит, занимаются благоустройством или улучшением среды, внутри которой они повседневно проживают. Вот это и есть община. Это и есть то, как люди жили всегда и жили правильно. И то, что разрушено, и то, что мы сейчас, к чему мы стремимся, то, что мы хотим восстановить, то, что мы хотим построить. То есть это то, где мы живем, должно быть насыщено не только проживанием, но и общим делом. А это общее дело, оно не замыкается только на производственные процессы. Общее дело, оно включает в себя все, что является общим в нашем совместном проживании. И вот поэтому в твоем вопросе совершенно верно указаны эти ориентиры: община, деревни и кооператив. А можно ли это создать как-то так вот эфемерно, типа вот только на уровне занятости или только на уровне чего-то еще? Нет, нельзя. Только все вместе, тогда это будет община. А если чего-то не хватает, то это уже какой-то квазиэлемент, который недолговечен и который не приведет к созданию той самой общины, за которой будет следовать самодержавие, самоуправление и восстановление народа, как богоносного народа, несущего в себе свое предназначение. Благодарю. Благодарю, Владимир. Следующий вопрос снова от Полинки на севере. А как вести общее дело без денег? Есть примеры таких общих дел? Деньги ведь являются ресурсом, с помощью которого можно что-либо создать. Например, создание общей школы или детского сада, или общий семейный фонд. Так, Алексей, прошу. Да, этот вопрос постоянно поднимается, и неоднократно уже на семинарах разбирали более подробно, как, в каких условиях можно существовать без денежья, чтобы было. Ну, для тех, кто не был на семинаре, очень просто скажу. Значит, первый уровень, когда вы друг друга еще не знаете, то здесь только договора и только деньги. Потому что люди отравлены цивилизацией, и других вариантов, к сожалению, нет. Все, кто пытались на первом этапе от этого избавиться, сразу выходить на уровень безденежья внутри общин, внутри вот этих вот объединений, все потерпели фиаско. Абсолютно все. Ни одной структуры вот так вот с нуля собранной без денег не получилось. Второй этап, когда уже люди проверены, которые уже входят в саму общину, где уже понятно, кто чем занимается, понятно, кому какие интересы близки, кто чем может помогать. Здесь уже внутри общины деньги не ходят. Есть общинный фонд, в котором находятся деньги. Да, если вам нужно что-то за пределами общины приобрести, то вы получаете там карточку, либо наличные, что-то еще, и едете в тот мир, где деньги ходят по этому миру. Но с другими общинами, которые на таком же втором уровне развития находятся, где внутри деньги между общинниками не ходят, взаимодействия будут, скорее всего, на первом уровне община, то есть договора, деньги. Вы теперь уже проверяете общины между собой. На третьем уровне, когда уже происходит объединение общин между собой, тогда договора отходят в сторону, потому что понятно, какая община чем занимается, что она может предложить, какие объемы могут предложить. Здесь задача не деньги зарабатывать между общинниками, а получать то, что необходимо каждому. И поэтому есть уже общий общинный, межобщинный фонд. Но с внешним миром взаимодействие происходит как и через, например, карточки наличные, которые выдаются общинникам, так и через общий фонд, общую казну межобщинную. Ну и четвертый уровень, там это очень далекий, это подробно можно рассказывать, до него нам далековато, как до Луны пешком. Поэтому есть примеры существования общин, которые внутри деньгами не пользуются. Одна из таких ярких общин – это та, которая находится в Ростовской области. Другая община, очень яркая, которая имеет не только локализацию в Смоленской области, не буду сейчас точно указывать, если кому интересно, там они построили обучающий центр, то можно попасть и с ними взаимодействовать и много чему научиться. Вот, у них еще есть и в городах свои производства небольшие, где проходит практику обучения те, кто еще в общину не пришел, а вот и им платится зарплата. А вот те, кто уже вошел в общину, там уже стоит вопрос не зарплаты, а достатка, а руководство общин, которые что-то производят в городах, либо на местах каких-то, где что-то такое, ну, явно производится, там руководство денег не получает вообще. Вот эти как раз все три уровня, которые я обозначил, на практике уже несколько лет опробованы. Так что не просто примеры какие-то, а конкретные примеры, как можно внутри общины обходиться без денег, как можно привлекать ресурсы для того, чтобы что-то строить, как можно привлекать людей со стороны и так далее и тому подобное. Поэтому по этим вопросам я провожу подробные семинары, где все рассказываю, и примеры тоже показываю, рассказываю. Так что, если кому-то интересно попасть в общину на обучение, которая в Смоленске находится, пишите заявочку, контакты я пришлю, свяжитесь с Константином, либо с тем, кто занимается с первичными переговорами, и если все будет хорошо, увидите все наглядно, лично. Алексей, благодарю. Жуаслав, пожалуйста. Ну вот, Алексей, замечательные примеры привел, которые показывают, что можно без денег жить. Но если необходимость такая существует, она на сегодняшний день действительно существует у большинства людей, входят они в общину или не входят, то все это будет зависеть от, наверное, двух факторов. Если у вас есть люди, входящие в общину, которые достаточно состоятельны и могут хотя бы на первых порах помочь вам в организации или совместного производства, или в каких-то ведениях ваших дел, это очень хорошо. Но не думаю, что таких вариантов очень много, хотя допускаю, что есть. И второй вариант – это когда члены общины уже находятся на таком уровне понимания о необходимости создания общины на базе, безусловно, там, духовной общности, и тогда они понимают, что для существования общины, для проведения ею каких-либо мероприятий требуется, пока мы живем в этой системе, требуются какие-то финансы. Поэтому есть вариант, когда люди осознанно сдают свою десятину. Десятину от того, от той прибыли, которую они так или иначе имеют в социуме. И на эту десятину тоже, еще раз повторюсь, капелька за капелькой, шаг за шагом, постепенно наращивая свои силы, свои возможности, они растут, и община таким образом набирает силу. Благодарю. Жуаслав уже перешел к такому вебинару. Я думаю, что такие вот моменты очень правильно. Их надо на вебинаре рассказывать. И мне часто этот вопрос, а может ты там вебинар провести, потому что не везде мы можем успеть. И я предлагаю провести совместный вебинар среди людей, которые занимаются кооперацией, потом еще один вебинар, например, который занимается общинностью, чтобы подготовить вот эти самые лепестки, пригласить людей для вот этого совета согласия и съезда Большого Собора уже по готовым лепесткам, чтобы понимать, как это все устроено, а не сидеть потом и слушать на круглом столе какие-то термины не всегда понятными. И еще тоже тут добавочка вышла вот от Полинки. Да, знаю Константина, знаю его центр, но его сложно слушать и понимать, честно говоря. Полинка на севере. Здесь вот какая ситуация. Иногда некоторых людей сложно слушать. Иногда даже бывает сложно понимать. Все мы разные. Поэтому если какой-то говорящий вас не устраивает, найдите другого говорящего, который вашими словами, ну или вашим лексиконом, вашим пониманием вам подробно расскажет. Я же всего лишь навсего ответил на вопрос, есть ли примеры. Да, примеры такие есть. Но я не привожу родовые общины, потому что родовые общины более закрытые. И родовые общины не ставят себе цели, чтобы там пригласить всех, кого не лень, к себе. И поэтому в семью просто так не войдешь. Поэтому меня конкретно просили родовики, староверы особенно, к себе не звать. А вот Константин и другие, они вызвались, чтобы таким вот быть, ну не знаю, там, буфером между обществом, миром потребления и миром созидания творчества и родов наших. Я ответил конкретно на вопрос. А тяжело, не тяжело? Ну, давайте я вам что-то буду рассказывать. Может, меня попроще вам будет слушать. Потому что я рассказываю очень часто то, что в общине Константина и в других общинах применяется конкретно. И мне сейчас говорят, а вы вот это откуда? Я говорю, да вот оттуда, оттуда. Они подтверждают, так оно у них и есть. Даже бывают моменты, когда человек меня не знал, а я его не знал. Но они вот с общины приходят и говорят, о, Алексей, ты расскажешь все то, что вот как раз у нас и происходит. Ищите того, кто вам расскажет более понятно, доступно. Главное, чтобы польза была. Благодарю, Алексей. Благодарю, Живослав. Уважаемые гости, кто-то еще хочет по данному вопросу? Если нет, тогда перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос. Полинка на севере. Почему за основу взят именно триглав? Самая устойчивая фигура ведь квадрат. Может быть, нужно добавить четвертую основу? Кто хочет начать? Владимир, прошу. Ну, я хочу поспорить с Полинкой по поводу самой устойчивой фигуры. Со школьной скамьи, с уроков физики мы знаем, что самая устойчивая фигура, это, вернее, опора, это тренога. А четвертая нога, она как раз придает неустойчивость. Но, тем не менее, она права в том, что четвертый смысл, он как итоговый, как обобщающий всегда должен быть. Ну, опять же, если мы вспомним триглав или там троицу, триединую, там, вера, надежда, любовь, то это все завершается мудростью. Поэтому и мы тоже, готовясь к сегодняшнему эфиру, неоднократно говорили, ну, многие из выступающих говорили о том, что да, необходим четвертый символ, который будет обобщать те три основы, которые уже названы. И над этим мы также должны работать и искать этот единый обобщающий символ. Ну а по поводу того, что еще раз напомню, что четыре точки являются опорой самой устойчивой, но, наверное, это все-таки не так, хотя у каждого может быть свое мнение. Благодарю. Благодарю, Владимир. Василиса, пожалуйста. Я благодарю Владимира Павлова, он очень четко сказал, передал образ, прям самую суть. Самое, то есть достаточно конструкции, чтобы она устойчива и хорошо стояла, три опоры. Но вот именно четвертая опора, которая может как создать неустойчивость, так и создать дополнительную опору. Ну а вообще в конструкции, например, в конструкции архитектурных сооружений, может быть вообще огромное количество опор, но достаточно три. Но как только мы вносим доп. Элемент, он либо усиливает эту конструкцию, либо ослабляет. И вот когда мы размышляли, что о четырехопорной конструкции, у меня был такой образ, что эта четвертая опора неустойчивая — это случай. Потому что в живой системе, в которой все непредсказуемо, потому что в живой системе космос постепенно структурирует хаос. И хаос всегда, во все времена, он дает какую-то, ну вот такую дестабилизацию самой устойчивой системы. И как раз именно вот эта вот атака неустойчивого хаоса, когда даже самая устойчивая конструкция вдруг начинает расшатываться и падать, она стимулирует всех участников вот этого движения Бога Отца, природу Мать и нас, клеточек единого тела Бога, людей, которым дано творческое начало, возможность решать новые вызовы, новые неординарные ситуации совершенно новым образом. То есть вот это как раз дестабилизирующая возможность вот этого вторжения, она как раз дает возможность всем нам быть не биороботами идеальными в идеальном утопическом государстве в каком-нибудь, а живыми людьми, для которых сам процесс обучения на меняющейся, изменчивой, живой, невероятно интересной площадки школы жизни, она и представляет вот эту самую главную суть вот этого эксперимента под названием «Планета Земля», где души учатся быть в единстве с отцом, с матерью, между собой и при этом совершенствоваться каждый как и лично, индивидуальная душа. Благодарю. Благодарю, Василиса. Живослав, пожалуйста. Живослав, микрофончик включите, пожалуйста. Извиняюсь. Сейчас слышно, да? Согласен со всеми, что треугольник все-таки это самая устойчивая фигура. Но четвертая опора, я бы ее не опускал бы вниз четвертой точкой, ища опору на земле, допустим, или в каких-то понятиях, а поднимал бы ее вверх, как антенну некую, которая связующая звеном является с Творцом нашим, который дает нам именно то понимание правильных мыслей и действий, которые мы на Земле, вот опираясь на три основных понятия, можем свою жизнь устроить самым наилучшим образом. Благодарю. Благодарю, Живослав. А кто еще хочет высказаться по данному вопросу? Алексей, прошу. Так, у меня как раз зазвонил телефон не вовремя и как-то не хочет включаться. Ну, ладно. Полинка, дело в том, что есть такое выражение русское, называется «строить». Ну, и образ «строитель», да, «строить». Там три как раз, вот когда три соединяем вместе «строить». Если мы рассматриваем три точки на горизонтали, это вот то, что связано с условиями, с возможностями, с хочушками, с представлениями и так далее. Да, вот это вот три точки необходимы, там, дух, душа и тело. Но ведь всегда есть что-то, то, что находится выше. И вот если вы три точки нарисуете на бумаге, три точки, и потом проведете лучики как бы четвертой точки наверху, то как раз вот появится то, ради чего все вот это вот организовано. Например, дух, душа и тело – сущность. Сущность божественная. Вот для проявления в этом мире вот этот дух, душа и тело, а не просто сами по себе. И вот это то же самое везде, с чем мы не связываемся. Есть три основы и четвертая, ради чего все это. И кто этим управляет, и что он делает. Так что четвертое не в виде квадрата, а четвертое – это ради чего, ради какой цели, кто управляет, кто главный. Наверное, так. Алексей, благодарю. Василиса, пожалуйста. Да, я благодарю за этот вопрос Полину, потому что он действительно создал вот этот образ. Но мы просто говорили в этот раз о опорах идеологии, но постоянно я, по крайней мере, говорила о том, что над идеологией есть нечто большее. И вот в этом окончательном каком-то концептуальном виде, конечно, у нас должно быть не три образа. И я полностью согласна с тем, что сейчас сказали мужчины для меня. И вот в частности у меня тут же родилось, как можно переиначить мою, ну, вот нашей группы, да, образ, исходя вот из этой четвертой системы, и Алексей Орлов сейчас это слово проговорил. Если слово «светоносность» — это является вершиной, потому что она связана со светом, с Богом, с отцовским началом, то три остальных опоры, они развиваются на Земле и являются частью мира людей, жизнестроительства и природы матери, потому что природа мать — это тоже, ну, вот этот вот мир, в котором живут, в ее лоне живут люди. И тогда получается светоносность — вершина, справедливость, соборность и строительство, или оно же дела, это и есть три опоры явного мира. Вот у меня такая пришла идея, я благодарю за этот вопрос, потому что действительно не хватало, ну, вот этого вот большей целостности для наших размышлений. Благодарю. Благодарю, Василиса. Так, ну если больше никто не хочет высказаться по данному вопросу, тогда на этом, уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем, Благодарю наших гостей в студии за то, что пришли к нам в гости в очередной раз, поделились своим видением, своими мыслями, ведой. И по нашей доброй традиции предлагаю вам, уважаемые гости, сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Кто желает начать? Ну, давайте начну тогда. Да, Жаслав, прошу. Да. Люди добрые, не ждите, когда кто-то придет и все вам на блюдечке принесет в готовом виде. Мы созидаем новое общество для всех людей, живущих на нашей земле. Земле, я имею в виду и Руси, и всей планеты. Принимайте участие, делитесь своими мыслями. Пусть ваши души засветятся божественным светом. Пусть ваши мысли источают этот свет. Пусть вашими устами глаголит истина. Благодарю вам, здоровья и процветания. Слава роду. Благодарю, Живослав. Так, Владимир, давайте с вас, наверное, начнем. Уважаемые слушатели Народного славянского радио, сегодня мы поделились с вами своим видением, своим пониманием основ единения Руси, взяв за эту основу триглав, троицу, три основных символа. И мне представляется, что каждый русский человек имеет в своем сердце понимание того, что является основой жизни его семьи, его рода, его народа, нашего общего народа, нашей общей родины. Как нам выводить наше отечество в свет, в божественный свет. И я предлагаю каждому из слушателей продумать это для себя, явить это миру, реализовать это вместе и всем нам прийти к согласию в нашем едином пути к возрождению Руси, России. Благодарю вас. Благодарю, Владимир. А Василиса, прошу. Да, дорогие друзья, я от всей души желаю вам, чтобы вы не ждали, когда придет Спаситель, когда государственная элита наша провозгласит какую-то русскую или российскую идеологию, начнет действовать. Не ждали вообще никого. Просто самое главное, вот в этот период, в этот экзамен, каждому очень честно посмотреть вглубь себя, открыть свое сердце, услышать изнутри открытым сердцем голос совести. Открытое сердце и голос совести обязательно поможет оживить ваш разум спящий. Засияет шишковидная железа светом. И вы своей антенкой, да, кстати, позвоночник еще надо поправить для того, чтобы антенкой правильно словить вот этот прием от Бога. И вы почувствуете тогда общую задумь Бога о всех нас, заботливую, любящую вот эту силу света Творца. И тогда вы просто не будете задавать вопросов, вы сами будете знать, как повернуться, в какую сторону, с кем объединиться, из чего начать шаги вот в этом новом движении. Поэтому желаю вам огня сердца, чистоты и выправки тела, сияния разума и вот этой соборности с Богом, природой, а там уже и с другими людьми объединитесь и будете вместе созидать в выбранном векторе, идя по Божескому пути. Всего доброго, благодарю, очень глубокий эфир, были очень хорошие вопросы. Благодарю, Василиса, за напутствие. Ярослав, прошу. Куда спешишь, мой друг? Остановись на миг, на небо посмотри, души послушай крик. В болоте дел мирских душа, как рыба в тине. Найди ей водоем, где чистый бьет родник. Родная речь, друзья, несет свет мудрости рода Вышнего. Обретите эту мудрость и проливайте ее светом из уст своих, от сердец своих на мир, дабы мир сиял этим светом. Светись, друг мой. Будь добру. Благодарю. Рассвет. Алексей, пожалуйста. Друзья, у нас очень сегодня познавательный был эфир. Напомню, что это преддверие, подготовка к общему большому собору. И я предлагаю всем поучаствовать в этом соборе. Если вы представитель общины, то, пожалуйста, приходите, поведайте о своей общине, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Если вы предприниматель и понимаете, что дальше вот так вот жить нельзя, нужно что-то новенькое придумывать для того, чтобы не умереть, не сгинуть с этого мира, а объединяться и так далее. С этого вопроса, как это сделать, тоже приходите. В общем, все честные люди. Те, кто понимает, что вот надо что-то менять. И не просто так что-то, а как главное менять, да? Пожалуйста, милости просим. Чтобы это все начать делать, наверное, каждому нужно понять, а какая цель жизни? Вот для меня лично, для моей семьи, для рода, для общества, для этого мира, для страны, для державы. Если вы это поймете, честно, если вы поймете, вы поймете свое предназначение. А когда вы поймете свое предназначение, тогда, не нарушая природосообразие, вы сможете обозначить тот самый светлый образ той жизни, который вам подходит, который подходит вашему ближнему окружению, вашему роду, вашему сообществу, обществу, стране, державе, мире и так далее. И вот исходя уже из этого, не конкурируя ни с кем, а складывая вместе, вы сможете выстраивать маршрут, путь, шаги на этом пути и делать добрые дела. Вам будут понятны последовательность дел. Вот для этого как раз мы проводим эти эфиры. Для этого мы планируем провести встречу малого собора и по направлениям по-разному, ну и большой общий собор. Приходите. Давайте вместе участвовать. Приглашайте своих, присылайте своих делегатов для того, чтобы вместе нам сложить то, что нам необходимо всем для жизни. Не для выживания, а для жизни. Быть добру. Благодарю, Алексей, за напутствие. Благодарю вас, уважаемые гости, также за напутствие. От себя по сегодняшнему эфиру тоже хочу сказать несколько слов. Будь то держава, будь то государство или страна, это все системы. А на чем держатся системы? На знаниях, на законах, на мудрости предков. У каждого народа, будь то красные народы, белые, желтые, черные, неважно, есть своя традиция, есть своя культура. Но в основе всегда лежит мудрость предков. А предки нам завещали жить честно и по совести, без страха, по предназначению и природосообразию. Это значит, что каждому человеку нужно не только задуматься и осознать все это, но и ступить на путь, как говорили наши предки, на путь праве. Вот когда 50% общества будет жить без страха, по чести и совести, тогда мы совместно с нашими детьми, внуками, потомками, я думаю, точно сможем построить или реализовать любую модель того самого справедливого общества на основе именно цельного миропонимания, а не отдельно какого-то течения, мировоззрения, концепции или религии. Поэтому, друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте под видео палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, с близким кругом. И на этом я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Основы единения Руси-России». В гостях у нас были Василиса, Живослав, Яросвет, Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий. Дорогие друзья, увидимся и услышимся. Желаю всем мира и здравомыслия. быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.